Дарья. Она очнулась от жуткого холода и боли в правой части головы. Потрогала пальцами скулу. Она явно кровоточила и болела, так будто ее сломали. Даша не могла понять, где находится. Было так темно, что глаза никак не привыкали. Пошарив рукой, она поняла, что лежит на досках, на которые накидана не то трава, не то сено. «Значит, это помещение, а не улица», — подумала она и попыталась сесть. Лицо болело нестерпимо. Ветровка и тонкий свитерок под ней справа промокли и холодили тело еще сильнее. Даша подносила руку к глазам, но не могла рассмотреть, кровь ли это или просто она упала в лужу и промокла. Момент удара она совсем не запомнила, как будто даже не почувствовала. Вот только что перед ней стоял Арсений, и вдруг он с глухим стуком валится на землю, а на его месте возникает перекошенное бородатое не то лицо, не то маска, и в руках у этого существа зажата палка, занесенная для удара. Взмах, и больше Даша ничего не помнила, не видела, не слышала, пока не очнулась от холода и ноющей боли в скуле и голове. «Вот это я вляпалась», — думала она, пытаясь сосредоточиться и отвлечься от боли. И Эльку не нашла, и Арсения втравила, и сама неизвестно, где оказалась. И ведь никто не знает, где я, да и искать нас некому, если Элька тоже вот так пропала в этом странном доме. Ее куда больше волновало, что произошло с Арсением. Даша испытывала вину за то, что приволокла его сюда, хотя именно он и предложил поездку. Но ведь это она попросила о помощи. Ее сестра запропастилась неведомо куда и не отвечала на звонки. А Арсений просто очень порядочный и вообще настоящий мужчина. Не смог оставить девушку наедине с проблемой. И теперь проблемы и у него тоже. Может, если он не придет ночевать, хватится его сестра, думала Даша, пытаясь принять такое положение, чтобы голова перестала болеть хоть на пару минут. «Да, конечно, она ведь следователь, быстро разберется, что к чему, а утром тут уже будут полицейские». Но потом ей в голову пришло, что она и сама не знает, где находится это самое «тут». Что уж говорить о людях, которые даже не представляют, куда они собирались изначально. Если рассуждать логически, то мы наверняка во врагах. Это самое ближайшее место к дому. И такие вурдалаки, как тот, что я видела, могут жить только здесь. А Арсик еще смеялся. Городской фольклор. Хорош фольклор. У меня, похоже, скула сломана. Вот и карате мое не помогло. Я даже сгруппироваться не успела от неожиданности. Телефона в кармане не было. Но было бы глупо надеяться на то, что его оставят как жест доброй воли и гостеприимства. Не было сумки с кошельком, карточками и, самое ужасное, паспортом. Зато в дальнем углу вдруг кто-то зашуршал, завозился, и Даша с ужасом поняла, что это крыса. Она завизжала так, что животное испугалось еще сильнее, шарахнулось в угол и издало противный писк. Даша орала все громче, уже не обращая внимания на болевшую все сильнее скулу. Она не надеялась, что крик привлечет кого-то с улицы, понимая, что в месте, где она по всем прикидкам находится, на такие вещи вряд ли принято обращать внимание. Ей важно было напугать крысу и не дать ей приблизиться. Внезапно на полу образовался мутный прямоугольник света, и в этом свете возникла фигура. «Что ты орешь?» — спросила фигура мужским голосом, показавшимся Даше абсолютно нормальным, принадлежащим человеку, а не монстру, в существование которых она уже почти поверила. «Тут крыса!» — взвизгнула Даша еще громче и отчаяннее. «Боишься, что ли?» — насмешливо поинтересовалась фигура. «Это шапокляк. Она ручная совсем». Даша не стала уточнять, что шапокляк вообще-то не крыса, а ее хозяйка. Ей необходимо было выбраться отсюда. «Пожалуйста, я вас очень прошу. Я боюсь крыс до ужаса. Я всю ночь буду орать, если вы меня не выпустите». «Да и ори. Мне-то что? Это я сейчас мимо шел, так услышал. А в дом-то твои визги не долетают. Пожалуйста, но вы же человек. Как вы можете? У меня лицо разбито. Она же кровь чувствует. А вот это нехорошо, — рассудительно произнесла фигура. Кровь нехорошо. Ладно, поднимайся. Иди сюда. Даша увидела в проеме протянутую руку. Кое-как встала и сделала пару шагов, чувствуя, как сильно тошнит и кружится голова. Покачнувшись, она ухватилась за протянутую руку, и человек с силой дернул ее к себе, вытаскивая на улицу. Лицо сразу обожгло холодом. Температура явно упала до нуля, а то и ниже. Но это привело Дашу в чувство. «Спасибо», — пробормотала она, не выпуская руки своего спасителя. «Не за что», — буркнул невысокий мужчина в спортивном костюме. «Идем, умоешься. Голова-то болит, поди. А то. Ну, таблеточку дам тебе. Так уж и быть». Он привел ее в небольшой покосившийся домишко, распахнул дверь, и оттуда сразу повеяло теплом. «Печка топится», — объяснил мужчина. «Отопление у нас тут печное только. Такие удобства». «Где я вообще?» — осмелела Даша, почувствовав, что он не причинит ей вреда, раз уж пожалел и вывел из холодного сарая с его хозяйкой шупокляк. «А куда шла, на ночь глядя?» «Я сестру искала. Может, вы видели? Она такая маленькая, худая блондинка с кудряшками». «Не, у нас таких нету», — почесав шею, сказал мужчина. «Ты давай в комнату проходи, там свет получше. Я посмотрю, что там с лицом у тебя. Да не бойся, я раньше фельдшером работал, у меня и образование имеется. А как вас зовут?» Даша решила, что личный контакт не помешает. Она читала в какой-то книге, что обращение по имени располагает любого человека. «Дядя Саша, а я Даша. Видишь, даже в рифму вышло. Саша и Даша». Рассмеялся он и полез в шкафчик с оторванной дверкой. Тут где-то вата была и йод. «Сейчас». При довольно тусклом свете лампы под низким потолком Даша смогла лучше рассмотреть своего спасителя. Он был уже не молод, лет 45, с седым ежиком волос и густой щетиной на лице. Обстановка в комнате оказалась вполне под стать этому месту. Кровать с панцирной сеткой, на стене прибит плюшевый коврик с оленями. Даша видела такие на фотографиях советского периода. Два продавленных кресла, еще один шкаф, бывший некогда полированным, а теперь облупившийся и местами рассохшийся, не менее старый диван с прожженной обивкой. В открытую дверь слева виднелась крошечная кухня, электроплитка на столе, навесной шкафчик для посуды, холодильник ЗИЛ. Такие она тоже видела только на фото. И еще один стол с задвинутыми под него табуретками. «Что, не отель «Калифорния»?» — усмехнулся наблюдавший за ней дядя Саша. «Ну, не обессудь, удобство вообще во дворе». «Да почему? Нормально. И почему «Калифорния»?» «Песню такую не слышала, что ли?» «Welcome to the hotel California», — затянул он гнусаво, и Даша невольно рассмеялась. «Слышала, конечно. Это же классика». «Ну вот, я всегда мечтал побывать. Ну, должен же он на самом деле существовать. Отель этот, правда? Ну, как свету повернись, не вижу». Он развернул Дашу лицом в луч света. «М-да, красиво. Так больно?» Он едва прикоснулся к скуле, и Даша взвизгнула. «Ой!» «Ну, диагноз ясен. Перелом правой скуловой кости, без смещения», — произнес дядя Саша серьезно. «Лечится покоем и обезболивающими препаратами. А вот ссадину сейчас будем обрабатывать. Садись-ка в кресло и руками за подлокотники держись изо всех сил. Поняла? Не вздумай руки отрывать, еще больнее будет». Она села в кресло, ухватилась, как он велел, за подлокотники и зажмурилась. Больно было только в первые пару секунд, когда смоченный йодом тампон коснулся открытой раны. Но вскоре это ощущение прошло. «Вот так. Сама теперь держи». Дядя Саша оторвал ее руку от подлокотника и приложил к лицу. Даша почувствовала под пальцами вату и прижала ее, открывая глаза. «Все? Ну а что еще? Дезинфекцию и первичную обработку провели. Больше в этих условиях ничего не сделаешь. Таблетку-то дать? Не надо. Потерплю. Ну, как хочешь. Я вот на стол положу. Если заболит, возьмешь. Он бросил на стол блистер анальгина. Мне бы домой, осмелела Даша. Ну, сейчас прямо и пойдешь. Иронично отозвался дядя Саша, усаживаясь во второе кресло. Вот завтра решит Ржавый, что с тобой делать. Там видно будет. Ржавый? А кто это? Ты не местная, что ли? Мы всего год в Рябиновой горке живем. Ну, тогда понятно. Ржавый хозяин всему, и во врагах, и в остальном городе. А здесь без его ведома не летают даже мухи. Поэтому завтра он и выяснит, чего ты тут на ночь глядя искала. Если все нормально, пойдешь потихоньку домой. А если нет? А может быть, нет? Поинтересовался он, закуривая. Чего искала-то? Говорю же, сестра пропала. Ну вот, про сестру завтра Ржавому и расскажешь. Спать-то хочешь? Или поболтаем? Тут редко новые люди бывают. Охота поговорить с кем-то, кроме местных. Спать Даша не хотела и боялась, потому охотно согласилась поболтать. Дядя Саша заварил чай из дешевой пачки, поставил щербатую чашку перед Дашей. Себе взял граненый стакан в мятом подстаканнике. «Ну, рассказывай, чего вас с сестрой занесло-то в Рябиновую горку? В эту глухомань только прятаться добровольно едут. Сама откуда?» «Сама с Урала, но последние несколько лет в Москве жила, с сестрой». Дядя Саша присвистнул. «Это аж из столицы сюда прикатили. Ну, точно не просто так». «Да почему? Сестре от отца дом достался. Она решила, что здесь ей работать спокойнее будет». Сказав это, Даша поняла, что сейчас придется признаваться, кто на самом деле ее сестра. А это может навести странного человека на мысли о выкупе, например. «Не объяснишь же, что они сами кругом должны. Наследница, значит, сестра твоя. Круто. А ты сама кто будешь? Я библиотечный техникум окончила. Но не работаю. Так вышло. Папа-мама содержат. Они в пожаре погибли. Сосед-алкаш в кровати закурил и уснул. Не сдержавшись, зло сказала Даша. Я выжила, а родители насмерть надышались. Такое часто бывает, спокойно отозвался дядя Саша. Пьяный человек себе не хозяин. Это я хорошо знаю. Сам такой. Потому и живу тут. «А раньше где жили?» «В городе жил. Улицу Кожевенную, знаешь?» Даша кивнула. «Ну вот там и жил. На подстанции скорой работал. А потом запил и все потерял. Работу, квартиру, жену и дочь. Ей сейчас примерно как тебе, наверное. Вот тебе сколько?» 25. «Нет, моя помоложе. Ей 21. С матерью в Хмелевск уехала. Слышать про меня не хочет. Да оно и правильно». «Зачем ей отец-алкаш? Я не обижаюсь». Это было сказано смиренным тоном и действительно без тени обиды на дочь. Даша удивилась. Ей всегда казалось, что сильно пьющие люди склонны винить в своих несчастьях исключительно окружающих и никогда себя. А оказывается, бывает и наоборот. «Вот так при помощи водки и очутился я во врагах», продолжал дядя Саша. «Хорошо Ржавый помог, не бросил». Халупу вот эту помог построить. Денег дал. Я теперь отрабатываю. Лечу тут нуждающихся. К нам скоро это не ездит. Хотя права не имеют. Клятву же давали. Но как услышат, что во враге, так сразу трубки бросают. Ну, я и помогаю, чем могу. «Как же здесь люди живут?» Изумленно проговорила Даша. «Что же, совсем никакой помощи? А пожар если?» «Ну, не потушим сами, так сгорят к чертям». Пожал плечами дядя Саша. «Полиция тоже не наведывается, но ее сюда и не вызывают. У нас тут свои порядки и свой закон, и охрана своя. Ну, ты успела познакомиться. Это наша ночная стража. Ходят ночью вокруг поселка. Бдят, чтобы чужие не приближались. Но тебя, конечно, зря так отоварили. Видели же, что девчонка. Завтра Ржавый накажет. Не надо». — попросила Даша, не желая быть причиной чьих-то проблем. Ничего же не случилось. — Ага, только полголовы снесли, а так-то ничего. Ты в наши порядки не влезай, не любят здесь такого. Он же тебя не просто ударил, он сумку спер. Была же сумка у тебя. И телефон поди был. Она кивнула. — Ну, видишь, А когда я тебя нашел, при тебе ничего не было. Значит, кто-то из стражников унес. А у нас за такое судят похлеще, чем в суде Рябиновой горки. И приговор сразу выносят, и в исполнение приводят. Так что завтра, если Ржавый спросит, как дело было, ты не ври и честно все рассказывай. «Да я ведь не знаю, кто меня ударил», — попыталась хитрить Даша. Но ее собеседник нахмурился. «И мне тоже не ври. Скула у тебя сломана правая. А это знаешь, что значит?» «Что?» «А что бил тебя, левша. И таких тут, поверь мне, не батальон. Так что вмиг найдется. Потому и говорю, не ври, рассказывай все, как было, и спокойно уйдешь домой. А откуда Ржавый узнает, кто меня ударил?» «От меня?» — спокойно ответил дядя Саша и потянулся за новой сигаретой. «Я ж предупредил, у нас тут свои законы. Если что знаешь и утаиваешь, точно так же накажут. Мне зачем? Вот я так и скажу. Нашел девчонку в своем сарае. При ней ни сумки, ни телефона. Лицо разбитое, скула сломанная. А сломал ее левша. А левша у нас кто? Ну вот то-то. И моя совесть чиста будет». «Но это же донос», — негромко спросила Даша. «Нет, подруга, это общественная гигиена. Не должно быть крыс, ну, не считая шапокляк. Не принято у нас присваивать что-то. Не принято девкам лица разбивать, даже если они сюда по глупости залетели. Да и, строго говоря, ты ж не на территории. Ты на границе была, правда? А об этом вы как догадались? Да ты через колючую проволоку ни в жизнь бы не перелезла». — улыбнулся он. — Значит, тебя через ворота притащили и в мой сарай закинули, так как он на самом краю стоит. У монгола в доме шуровало, что ли? Туда в последнее время только ленивый не забрался. — У какого монгола? — похолодев, спросила Даша. — Так дом-то на границе. Монголу принадлежит. Ты не знала? — А у него имя есть? — Как-нибудь. У всех имя есть. Никто с кликухами не рождается. Сергей его зовут. Сергей Иванович Маслаков. Даша почувствовала, как из-под ног уходит пол, и снова наступила темнота.